Волопас и ткачиха. Давным-давно жили в одном краю два брата. Старший брат был женатым, а младший был холостым. Трудолюбивым да скромным был младший брат. Проснется на рассвете, рисового отвара отхлебнет и в поле трудиться отправляется. Работает там до позднего вечера. А старший брат дома со своей женой сидит, да разными кушаньями наслаждается. И вот как-то пашет младший брат на поле, а старый вол у него спрашивает: «Нюлан, полдень уже, не пора ли тебе домой пообедать?» Юноша ему отвечает: «Да боюсь я, что опять меня ругать станут, что рано вернулся». А вол на это говорит: «Иди, и не бойся никого». «Да что я им скажу? Вон, посмотри, камень лежит. Допашем до него и сломаем плуг». Допахали они до большого камня. Разбежался вол, а потом резко сдал назад. А юноша ему помогает. Затрещал плуг и сломался. Отряхнулся Нюлан и домой пошел. А брат как раз с женой обедать собрался. Увидела невестка младшего брата и говорит ему ласково: «Проходи, братец, садись за стол. Я вот пельменей настряпала, хотела тебя позвать». Старший брат посмотрел недовольно и спрашивает: «Что это ты так рано вернулся?» «Сломался наш плуг, на камень налетел». Нахмурился старший брат, но промолчал, а младший за еду принялся. На другой день юноша Нюлан снова в поле пахать отправился. Пашет он, пашет, снова время обеда подошло, вол ему и говорит: «Нюлан, не пора ли тебе пообедать?» «Нет, не пойду я домой». «Иди, и не бойся никого». «Да что я им скажу? Вон, посмотри, камень лежит. Допашем до него и саху разобьем». Допахали они до большого камня, разбежался вол, а потом назад резко сдал, а юноша ему помогает. Затрещала тут саха и разлетелась на мелкие щепочки. Отряхнулся Нюлан и домой пошел. Увидала его невестка и начала ругаться: «Что ты, лодырь, опять так рано домой обедать явился?» И старший брат ей вторит: «Что ты, лодырь, опять так рано домой обедать явился? Саха у меня сломалась, на камень налетела». Посмотрел старший брат со злобой и говорит: «Видно, не хочешь ты в поле работать. То плуг сломал, то саху, завтра же отделю тебя от себя». Поставила невестка пампушки на стол. Сел Нюлан на свое место за столом и молча есть начал. На третий день юноша опять в поле пахать отправился. Пашет он, пашет, снова время обеда подошло, вол ему и говорит: «Нюлан, не пора ли тебе домой пообедать?» «Нет, не пойду я домой. Пригрозил мне брат, что отделит меня сегодня от себя». А вол и говорит: «Да что теперь бояться? Рано ты вернешься или поздно, все равно отделит». «Да что я им скажу? А ты скажи, что у тебя ручка от сахи отлетела. Мы ее сейчас мигом сломаем». Допахали они до большого камня. Разбежался вол, а потом назад резко сдал, а юноша ему помогает. Затрещала тут саха и разломилась ручка надвое. Вол Нюлану говорит: «Накоси ты мне охапку травы, германь, а как вернемся домой, ты мне ее в ясли кинь. Я эту траву есть не стану, а ты иди обедать. Пообедаешь, подойди ко мне и скажи: не ешь траву, германь, мой вол, а мне отвар не по нутру. Тростник зеленый любит вол, а я пампушки на пару. Как начнет твой старший брат выделять тебе долю, не бери ничего, что он тебе будет предлагать. Проси только старого вола, старую телегу и веревку с узелками». Увидала невестка, что Нюлан опять рано вернулся и кричит с порога. «Что ты, лодырь, опять так рано домой обедать явился? Неужели ты как-то про пирожки пронюхал?» А старший брат, как увидал поломанную ручку от сохи, так от злости и сказать ничего не может, пыхтит только. Поставила невестка на стол румяные пирожки, а сама со злостью на деверя поглядывает. Сел Нюлан на свое место за столом и молча есть начал. А как наелся, пошел во двор к валу, встал рядом с ним и говорит: «Не ест траву гармань мой вол, а мне отвар не по нутру. Тростник зеленый любит вол, а я пампушки на пару». Услышала эта невестка, разозлилась и кричит: «Ах ты, трутень неблагодарный! Языком молоть ты мастер, зато как работать, все у тебя ломается да рассыпается!» Разозлился и старший брат, вскочил из-за стола и отправился соседей звать, чтобы они свидетелями были при разделе. Собрался народ, тут невестка и говорит: «Что ты себе возьмешь, деверь? Прошу я только старого вала, старую телегу и веревку с узелками. А рис? Не нужен мне рис». Взял юноша, что ему вол велел, сел на телегу и поехал. Выехали на большую дорогу, Нюлан спрашивает вала: «И в какую сторону мне направиться?» Вол ему говорит: «На юг держи путь». Поехали они на юг и к вечеру подъехали к ущелью. А рядом с ущельем ручеек бежит чистый и прозрачный. Вол говорит: «Посмотри, какая благодать! Хочешь пить — пей, хочешь есть — ешь. Вон сколько травы кругом. Распряги ты меня, попасусь немного, да и ты отдохни». Пошел вол пастись, а юноша голодный сидит. Сидел и говорит: «Ты, вол, пасешься, а я голодный сижу. Отчего же ты мне даже риса не велел брать? Чем мне теперь голод удалить?» Вол ему говорит: «Если проголодался, иди по той дороге, поверни налево и купи еды, расходы на меня запиши». Пошел юноша, куда было сказано, купил еды, поел, тут его и спрашивают: «А на кого расходы записать?» Юноша говорит: «Запишите все на старого вала». Пришел Нюлан обратно к старому валу, сытый и довольный. Вол у него спрашивает: «Ты наелся?» А юноша улыбнулся и отвечает: «Так вкусно я еще никогда не ужинал». Вол ему говорит: «Послушай меня, юноша. Завтра особенный день. В этот день открываются южные ворота неба. Из этих ворот выходят внучки Ван Му, чтобы постирать свою одежду. Усядутся внучки в один ряд, и седьмая девушка западного края будет Джи Нюй, то есть небесная ткачиха. Когда девушки постирают, станут свою одежду развешивать, а ты смотри внимательно. Тебе нужно забрать и спрятать одежду Джи Нюй. А потом, перед тем, как отдавать, позови меня трижды. Я тебе помогу, иначе уйдет она». Всю ночь ждал Нюлан, когда откроются южные врата. Вдруг с тихим скрипом они распахнулись, и вылетела из них стая белых голубок. Опустились голубки возле реки в ущелье и обернулись красавицами, каких свет не видывал. Сели они в ряд и стирать стали. Приметил Нюлан седьмую девушку и спрятал ее одежду за камнем. Увидала Джи Нюй юношу, догадалась, что это он взял ее одежду, и говорит: «Зачем ты мою одежду спрятал? Отдай!» А Нюлан не отдает. В это время шесть сестер высушили свою одежду и стали обратно в небо собираться. Смотрят они на сестру и спрашивают: «Джи Нюй, почему ты не собираешься?» «Не могу я, мою одежду похитили». превратились 6 сестер снова в белых голубок и улетели. Подлетели они к южным воротам, а потом вернулись 7-ю сестру позвать. «Джинюй, скорее! Ворота вот-вот закроются!» А она в ответ им кричит: «Что ж, пусть закрываются! Как же мне без одежды воротиться?» Тут ворота и захлопнулись. Подошла красавица к Нюлану и говорит: «Отдай мне мою одежду, я замуж за тебя пойду». А юноша не отдает. Джинюй тогда ему предлагает: «Замерзнешь ведь, давай дом построю». Нюлан ей говорит: «Не из чего тут дом строить». Красавица отвечает: «А ты закрой глаза». Юноша послушался. Джинюй быстро достала красивый платок, постелила его, дунула, и появился дом в том месте, где платок лежал. А потом говорит: «Нюлан, открой глаза». Открыл юноша свои глаза и увидел большой дом там, где его только что не было. Удивился и обрадовался. Вошли Джинюй и Нюлан в дом и остались в нем жить. Живут они в том доме да поживают. Подрастает дочка у них, 6 лет ей уже, а сыну 3-й год пошел. Как-то говорит Джинюй своему мужу: «Столько времени с того дня прошло, как ты мою одежду спрятал. Сгниет от старости эта одежда. Отдай ее мне». Задумался Нюлан: «А ведь и правда. Отдам я Джинюй ее одежду». Достал он жене ее одежду и отдал. Наступила полночь. Одела Джинюй свою одежду, обернулась голубкой и улетела. Проснулся среди ночи Нюлан от холода, смотрит — не крыша дома, а небо над ним. И жены рядом нет. Ребенок заплакал. Испугался Нюлан и только сейчас вспомнил наказ старого вола: «Перед тем, как отдавать, позови меня 3-жды. Я тебе помогу, иначе уйдет она». И вдруг смотрит, стоит перед ним старый вол и говорит: «Ушла твоя жена. Почему же ты ей одежду отдал и меня не позвал?» Юноша опустил голову и отвечает: «Позабыл я». Вол тогда говорит: «Придется тебе меня зарезать». Нюлан отвечает: «Да ты что? Как я могу тебя зарезать? Слушай меня и не перечь. После того, как ты меня зарежешь, сожги мои кости, а шкурой накройся. Потом сплети корзины для детей, одну для дочки, другую для сына. Когда все сделаешь, отправляйся к южным воротам неба. Возле ворот золотой лев сидит, те ворота охраняет. Но ты его не бойся, а скажи ему такие слова: „Пропусти меня, золотой лев, я муж твоей 7-й тетушки, а это ее детишки в коротких штанишках. Пропустит тебя золотой лев, и ты войдешь в небесные ворота. Пройдешь немного и увидишь еще одни ворота. Их серебряный лев стережет. Ты и ему скажи: „Пропусти меня, серебряный лев. Я муж твоей 7-й тетушки, а это ее детишки в коротких штанишках“. И он тебя пропустит. Затем опять пройдешь немного и увидишь 3-е ворота. Их черт охраняет с молотом в руках. Только кинется на тебя тот черт, ты ему и скажи: „Пропусти меня, черт. Я муж твоей 7-й тетушки, а это ее детишки в коротких штанишках“. Он от тебя и отстанет. Пройдешь немного, и выйдет тебе навстречу теща и поведет тебя в дом. Там 7 одинаковых девушек будут тебя ждать. Чтобы узнать, которая из них твоя жена, отпусти сына. Чью грудь будет он сосать, значит, та и есть Джинюй». Нюлан сделал сделал все, как старый вол ему наказал, и нашел свою жену. И стали они жить в небесном царстве. Все бы хорошо, только тестью был Нюлан не по нраву, и задумал он зятя погубить. Однажды говорит Джиню и мужу: «Решил отец с тобой помериться в ловкости. Он завтра спрячется и хочет, чтобы ты его отыскал. Но ты не горюй, я тебе помогу. Отправишься во двор и ищи везде, а потом подойди к восточной стене и найди там клопа. Это и будет мой отец». Позвал утром тесть Нюлана и говорит: «Я спрячусь, а ты найди меня. Найдешь — награжу, а не найдешь — накажу». Превратился тесть в клопа и залез в щелку восточной стены. А юноша вспомнил слова жены и сделал все, как она велела. Нашел клопа и говорит: «Уж больно этот клоп на моего тестя похож. Но я сейчас проверю. Возьму и прихлопну клопа, если он не отзовется». Закричал тут старик: «Не дави клопа, это я!» Спрашивает его юноша: «А награда будет?» Старик отвечает: «Будет, раз обещал». И пришлось тестю зятя наградить серебром. Вечером снова говорит ему Джинюй: «Завтра опять отец тебя испытывать станет. Обернется он яблоком и в матушкин золотой сундук спрячется». Позвал утром тесть Нюлана и говорит: «Я спрячусь, а ты найди меня. Найдешь — награжу, а не найдешь — накажу». Спрятался старик, а Нюлан его искать принялся. Ищет во дворе, ищет в доме. Все покои обыскал, наконец, к тещиным покоям подошел. Нашел золотой сундук, открыл его, видит, красное яблоко лежит. Взял его в руки и говорит: «Какое яблоко ароматное! Так и хочется его съесть! Если это ты, почтенный тесть, отзовись, пока не поздно!» Кричит ему старик: «Это я! Не ешь меня!» Спрашивает его юноша: «А награда будет?» Старик говорит: «Будет, раз обещал». И пришлось ему зятя золотом наградить. Вечером снова говорит мужу Джинюй: «Пришла твоя очередь прятаться». Нюлан спрашивает: «Куда же мне спрятаться?» «Не горюй, я помогу тебе». Позвал утром тесть Нюлана и говорит: «Теперь ты, зятек, прячься, а я тебя искать буду». Пришлось Нюлан согласиться. Сел он на корточки, перекувырнулся через голову и иголкой обернулся. Подхватила его Джинюй и принялась этой иглой вышивать, а сама говорит отцу: «Можешь искать, отец». Стал небесный старец Нюлана искать. Все обыскал, и дом, и двор, до вечера искал, а потом говорит своей старухе: «Не могу я зятя найти. Как так он меня нашел, а я его нет?» Бросила тогда Джинюй свою вышивальную иглу на пол, тут юноша прежний облик и вернулся. А жена ему говорит: «Решил отец в беге с тобой посостязаться. Боюсь я, не угонишься ты за ним». Посмотрел на нее Нюлан и спрашивает: «И ты мне не поможешь?» Джинюй на это говорит: «Конечно, помогу. Только ты и сам постарайся. Возьми в амбаре красных семян и красные палочки захвати. А еще вот тебе золотая шпилька для волос. Завтра, как начнет отец тебя догонять, брось эту шпильку перед собой». Позвал утром тесть Нюлана и говорит: «Давай с тобой побегаем. Ты убегай, а я догонять стану. Убежишь — награжу, а если нет — накажу». Делать нечего. Пришлось Нюлану от тестя убегать. Вот так они побежали. Зять впереди, тесть за ним, а жена с тещей взяли детей и тоже за ними помчались. Нюлан бежит и бросает по два красных семени и по две красных палочки. А А тесть бежит, все за ним подбирает и приговаривает: «Ох, и зять, когда он только успел мои любимые семена и палочки утащить!» Но вот закончились все палочки и зернышки, и стал тесть Нюлана догонять. Увидела Джинюй, что отец мужа вот-вот схватит, и как закричит: «Шпильку бросай! Шпильку бросай!» Теща тоже закричала: «Шпильку быстрее бросай!» Вытащил Нюлан золотую шпильку, но не вперед, а назад бросил. Разлилась небесная река и разделила мужа с женой. Нюлан на одном берегу, а Джинюй на другом. Загоревали тут все, даже теща заплакала. Так и остался Нюлан жить один на своем берегу. А Джинюй с детьми и теща с тестем на другом. И могут муж с женой встречаться друг с другом только один день в году. В седьмой день седьмой луны. В этот день все птицы в небо поднимаются, чтобы теща смогла вырвать у каждой птицы по перышку и построить из птичьих перьев мост через небесную реку. Вечером седьмого дня седьмой луны можно увидеть этот длинный мост через небесную реку. Это Млечный путь. На нем и встречаются Волопас Нюлан и ткачиха Джинюй. Если хорошо прислушаться, то можно услышать, как говорит жена мужу с обидой: «Что ж ты не бросил золотую шпильку вперед, как я тебе наказывала?» Отвечает ей Нюлан: «Прости меня. Перепутал я со страху, куда нужно было ее бросить». Вот так они и разговаривают на небесном мосту, а потом возвращается каждый на свой берег и ждут следующей встречи через год.